«Картошка у него припрятана тут же в хижине», — сказал малыш. «Это ясно как день, но в каком месте? Мы все перерыли». Он поднялся и натянул рукавицы. «Я все-таки ее найду, хотя бы мне пришлось по бревнышку растащить эту паршивую лачугу». Он посмотрел на Смока. Тот не слушал, лицо у него было напряженное, взгляд отсутствующий. «Что это с тобой?» — в сердцах спросил малыш. «Уж не собираешься ли ты подцепить цингу?» «Просто я стараюсь кое-что вспомнить». «Что вспомнить?» «Сам не знаю. В том-то и беда. Но это очень важно, только бы мне вспомнить». «Смотри, брат, как бы тебе не свихнуться», — сказал малыш. «Подумай, что тогда со мной будет? Дай своим мозгам передышку. Поди, помоги мне растащить ту хижину, я бы ее поджег, да боюсь, картошка спечется». «Нашел!» — выкрикнул Смок и вскочил на ноги. «Вот это я и хотел вспомнить! Где у нас бидон с керосином?» «Живем, малыш, картофель наш!» «А в чем фокус?» «Вот увидишь», — загадочно сказал Смок. «Я всегда тебе говорил, малыш, плохо, когда человек не знаком с художественной литературой. Она даже на Клондайке полезна. Вот сейчас мы проделаем одну штуку, о которой написано в книге. Я ее читал еще мальчишкой, и это нам очень пригодится. Идем». Спустя несколько минут в мерцающем зеленоватом свете северного сияния они подкрались к хижине Эймоса Уэнтворта, осторожно, бесшумно полили керосином бревенчатые стены и особенно тщательно дверь и оконные рамы. Потом чиркнула спичка, и они смотрели, как вспыхнуло и разгорелось пламя, освещая все вокруг. Отойдя в тень, они ждали. Из хижины выскочил Уэнтворт, дикими глазами поглядел на огонь и бросился назад. И минуты не прошло, как он снова появился на пороге. На этот раз он шел медленно, низко пригнувшись под тяжестью огромного мешка. Нетрудно было догадаться, что в этом мешке. Смок и малыш кинулись на Уэнтворта, точно голодные волки. Они обрушились на него одновременно справа и слева. Он едва не упал, придавленный своим мешком, который Смок для верности наскоро ощупал. Уэнтворт обхватил руками колени Смока и запрокинул к нему мертвенно-бледное лицо. — Берите все! Оставьте мне дюжину! Только дюжину! Полдюжины! — пронзительно завопил Уэнтворт. Он оскалил зубы и в слепом бешенстве хотел было укусить Смока за ногу, но передумал и опять стал клянчить. «Только полдюжины!» — выл он. «Только полдюжины! Я сам хотел вам завтра все отдать. Да-да, завтра. Я сам собирался. Это жизнь, это спасение. Только полдюжины!» «Где другой мешок?» — оборвал его Смок белью. «Я все съел», — ответил Уэнтворт, и ясно было, что это чистая правда. «Здесь все в мешке, все, что осталось. Берите все, дайте мне только несколько штук». «Все съел», — воскликнул малыш, — «целый мешок. А эти бедняги мрут, потому что у них нет ни единой картофелины. Вот тебе, вот! «Вот, вот тебе, свинья, скотина!» Он смаху пнул Уэнтворта ногой. Первый же пинок оторвал Уэнтворта от Смока, колени которого он обнимал. Второй опрокинул его в снег, но малыш бил еще и еще. «Побереги пальцы», — только и сказал Смок. «Ясно», — ответил малыш, — «я его пяткой». «Увидишь, я ему все ребра переломаю, я ему челюсть сверну. На тебе, на! Эх, жалко, что на мне мокасины, а не сапоги. Эх ты, свинья!» Глава 8.